Страница 64. В ее книге мы читаем. «Дух не захватило, в отличие от того мгновения, когда я впервые увидела Альпы или различила очертания Афинского акрополя с палубы парохода. Хорошо известные треугольные формы казались маленькими и призрачными, и слишком знакомыми, чтобы сердце защемило». Конец цитаты. Тем не менее, будущая основательница фонда исследований Египта продолжает. «Лишь приблизившись к ним, осознав, что они вырастают над пустыней буквально с каждым моим шагом, я начала ощущать, что они не такие уж знакомые». Конец цитаты. «Рядом с Великой пирамидой», далее опять цитата, «вознесшейся во всем своем величии и массивности над моей головой, я внезапно ощутила себя совсем крошечной. Она затмила небо и заслонила горизонт, отрезала меня от мира, остались лишь благоговение и восторг». Конец цитаты. Майкл Пелин также подчеркивает контраст между первым впечатлением от пирамид и более поздними ощущениями. «Поначалу», далее цитата, «вид пирамид вызвал в памяти почти еретическое сравнение с горами Шлака, привычным пейзажем моего детства, прошедшего в Южном Йоркшире. Та же массивность, те же формы, та же неподвижность». Конец цитаты. «Однако вблизи пирамиды воспринимались как», далее опять цитата, «необычайно величественные. Они вздымались над нами, вселяя в сердце трепет, словно они были гигантскими животными, а мы — крохотными насекомыми». И лишь гораздо позже Пелин осознал истинное величие пирамид. Когда день клонился к закату, и солнце опускалось к западному горизонту, вдруг сделалось понятно, что пирамиды наделены особым могуществом. Они будто грандиозные каменные амулеты, с которыми не сравнится ничто на Земле. Аналогичную смену впечатлений от первоначального разочарования к последующему восхищению пережил и Джулиан Хаксли, бывший генеральный директор ЮНЕСКО, изложивший свои ощущения в книге «Из древней Земли» 1954 года. По его словам, знакомство с пирамидами, пускай косвенное, через книги и открытки, заставило меня не то чтобы презирать их, но относиться к ним снисходительно. Они давно превратились в международный ширпотреб, деградировали до уровня туристических сувениров. Стольким людям успешно внушали, что пирамиды являются одним из чудес света, что всякое предвкушение чуда от встречи с ними попросту испарилось. Подобно Ниагарскому водопаду или Рио-де-Жанейро, их навязывали мне столь усердно, что я заранее в них разочаровался. Однако, очутившись у подножия пирамид, Хаксли, по его собственным словам, испытал непередаваемый восторг и не мог не проникнуться гордостью за человеческий род, которому по плечу такие свершения. Строительство пирамид, страница 65. Свершения и в самом деле замечательные. Офицеры наполеоновской армии подсчитали, что из камней трех пирамид можно построить стену вокруг всей Франции, причем эта стена будет 9 футов высотой и 3 фута в ширину. Великая пирамида Хуфу, фараона, больше известного под его греческим именем Хеопс, настолько велика, что способна вместить одновременно кафедральные соборы Милана и Флоренции, базилику Святого Петра и Вестминстерское аббатство. Она сложена из более чем 2 миллионов каменных блоков, каждый весом от 2 до 70 тонн. Камня на эту пирамиду пошло больше, чем на все английские церкви, построенные после прибытия на острова Святого Августина. Страница 66. Большинство блоков – известняк. Его добывали в каменоломнях за Нилом и переправляли через реку на баржах во время ежегодного паводка. Гранитные же блоки для погребальных камер, достигающие весом 70 тонн, доставлялись на лодках из Асуана на юге Египта. Разгрузив лодки, эти блоки волоком поднимали по наклонной плоскости и укладывали на заранее отведенные места. Подстрочное примечание. Геродот так описывает строительство Великой пирамиды. «После того, как заложили первые камни основания, остальные для заполнения площадок поднимали при помощи помостов, сколоченных из коротких балок. Так поднимали с земли камни на первую ступень. Там клали камень на другой помост.